Глава 11. Белёсая фигура стояла на границе света, уперев руки в бока. Различить выражение лица тетушки я, разумеется, не могла. Зато кожей чувствовала взгляд, суровый и тяжелый, как грозовая туча. Еще слышала нарочито громкое сопение и легкое постукивание каблучком. «Так, так, так», — наконец протянула тетушка Тияна. Сделала несколько шагов вдоль границы и повторила уже громче. «Так, так, так». А мне вдруг вспомнилось, что тетка по нашей с близняшками души явилась, и никто, кроме нас, видеть и слышать ее не должен. От этой мысли сперва обмерла, а потом догадалась взглянуть на Райлина. Судя по кислому выражению лица, брюнет призрачную даму видел неплохо. «А как?» — не удержавшись, шепнула я. Райлин скосил глаза, пояснил едва слышно. «Но я же маг». Тетушка Тияна запнулась, а меня словно молнией прибила. О, богиня, прокололись. «Маг?» — изумленно переспросил призрак, а потом как заорёт. «Маг?» Сказать по правде, мне жутко, прям-таки нестерпимо захотелось уплыть в обморок. Но, увы, перипетии минувшего дня, да и ночи, да и... Ох, ладно, перипетии всех последних дней и ночей сделать этого не дали. Я просто так устала бояться, что сил хватило лишь на то, чтобы виновато закусить губу. «Госпожа призрак, перестаньте», — строго сказал Рейлин. «Я не собираюсь причинять вам вред. Я вообще по другому, непрофильному делу». Тетка встрепенулась. Спальню поглотила недоверчивая тишина, которую оборвал слаженный удивленный возглас. «Что?» Мак шумно выдохнул и укоризненно взглянул на меня. И я искренне порадовалась, что сижу, ибо удержаться на ногах после следующего заявления было невозможно. «Дорогая, не кричи, пожалуйста, родителей разбудишь. И вообще тебе нельзя волноваться, ты же помнишь о своем положении». Кажется, у меня рот от удивления приоткрылся. Хорошо, что матушка не видит. Она бы за столь явное нарушение этикета весь мозг выила. «В каком положении?» Встряла тетушка. Губы Райлина дрогнули в улыбке, нежной, как первоцвет. «Госпожа Тияна, ну к чему уточнять? Вы же и так все поняли». С этими словами нахал черноглазый наклонился ко мне и аккуратно коснулся живота. «О, богиня!» «Лжете, господин маг. Лжете и не краснеете. Я прекрасно вижу ауру Соули, и она четко показывает, беременности нет». Улыбка мага из нежной стала какой-то шальной, что ли. «А что вы хотите?» — нагло заявил он. «Всего полчаса прошло». До этого момента я была уверена, что призраки краснеть не умеют. Ошиблась. «Полчаса?» — выпалила в конец ошарашенная тетка. Бросила взгляд на распахнутую постель. «Так вы... так ты...» «И прямо тут?» Голос призрака сорвался на виск. Я честно хотела опровергнуть, но на меня немота напала. Брюнет явил такую наглость, какой даже у героев сентиментальных романов не встречала. А среди них наглецов тьма тьмущая. «Погоди». Тетка резко выпрямилась, стала невероятно серьезной и хмурой. «Полчаса? Тогда откуда знаешь, что она беременна? Может, обошлось?» «Ну, я же маг». Райлин развел руками, но выглядел при этом не растерянным, а невероятно счастливым. «О, богиня!» — воскликнула призрачная тетушка и с грохотом осела на пол. «Так вот, почему у вас ауры сливаются. А я-то решила маскировка». Райлин хмыкнул, выдержал минутную паузу, позволяя тетушке как следует осознать произошедшее. А после продолжил с самым серьезным видом. «Теперь позвольте объяснить, почему мы так поступили. Видите ли, госпожа Тияна, наша любовь...» Он вздохнул так тяжело и горестно, что мурашки по коже побежали. «Наша любовь сложная. Слишком велика разница в положении». «Наша девочка не бедная». Тетушка Тияна уже успела подняться и нахмуриться. Райлин отмахнулся от заявления родственницы, пояснил угрюмо. «Госпожа Тияна, дело не в богатстве, понимаете, я Снова вздохнул и сделал такое лицо, словно собирается признаться в чем-то невероятно стыдном. «Я наследник герцога Дарийского». «Да ты что?» — выдохнула тетушка и опять осела. «Да». Теперь в голосе Райлина звучал трагизм, причем не поддельный. «Вы, несомненно, знаете, как общество относится к бракам аристократов и простых подданных королевства. Даже мелкий разорившийся барон не может жениться на простолюдинке без особых причин. Что уж говорить о герцоге». «О, да», — горестно воскликнула тетушка. Уж она-то в этикете разбиралась, реакцию общества представляла очень ярко. «Но осуждение общества — капля в море», — продолжал рассуждать маг. «Главная сложность — моя родня. Вы даже представить не можете, какой скандал закатил отец, когда я объявил о своем намерении жениться на дочери господина Анриса. И это несмотря на то, что господин Анрис — заводчик ценнейшей дарайхаркской породы и пользуется покровительством королевского дома». «О, кто-кто, а тетушка Тьяна представляет. Думаю, при желании она могла бы закатить куда больший скандал, чем тот, о котором врал Райлин». «Отец не одобрил», — понимающе спросила призрачная тетка. «Нет, хуже того. Он запретил и пригрозил лишить имени и наследства». Райлин выдержал очередную паузу. «И знаете, госпожа Тьяна, я сперва решил, что так тому и быть. Зачем мне титул? Ну, зачем?» Встать с пола тетушка уже не пыталась. «Зачем эти замки, конюшни, поля, леса, если...» «О, богиня!» Я смотрела и глазам не верила. Райлин как будто забылся. Расхаживал по комнате, а его лицо... Оно напоминало каменную маску. Ожесточенную, злую. «Я не могу без нее, понимаете?» — глухо рыкнул маг. «Не могу». Спальню вновь окутала тишина. Тетушка Тьяна опомнилась первой, спросила осторожненько. «А что вы решили потом?» И опять тяжелый вздох, а на лице улыбка, исполненная такой грусти, что самой плакать хочется. А потом я вышел на балкон, окинул взглядом те самые поля и леса и вспомнил, что я не просто наследник герцога Дарийского. Я единственный потомок рода. И я не могу, не имею права отрекаться от этой земли. Она пропитана кровью моих предков. 10 веков наш род заботился, оберегал, защищал ее. Я не должен отдавать эту землю чужакам. Вот только отказаться от Соули тоже не могу». «И вы решили бороться?» В голосе призрака звучало восхищение, смешанное с восторгом. Прежде чем ответить, Райлин подарил мне исполненный нежности взгляд и улыбку невообразимую. «Да, именно так». Все это было настолько по-настоящему, что сила садить брюнета попросту не нашлось. Вместо возмущения в душе расцветала нежность. Сердце замирало, а к глазам подступали слезы. Я уже начала жалеть о несостоявшемся поцелуе, когда тишину нарушил недоверчивый голосок тетки. «Господин маг, а как вы оказались в Айлисе? Если я хоть что-то понимаю в этой жизни, ваш отец не должен был допускать этого визита». «А он не допускал». Тетушку такой ответ, разумеется, не удовлетворил. Призрачная дама потребовала подробностей. «Золото, госпожа Тьяна», — нехотя признался черноглазый. «Сколько?» — встрепенулась покойница. Вопрос Райлину явно не понравился. «Зачем?» — холодно спросил он. «Господин маг, я настаиваю». Тетка явно решила дожать, даже кулаки в бока уперла. И тот факт, что в положении сидя этот жест выглядит не грозно, а смешно, ее не волновал. Брюнет скривился, словно ему дохлую крысу под нос сунули, но все-таки сказал: 100 000 золотых за назначение и 500 000, чтобы герцог Дарийский пребывал в уверенности, будто это назначение крайне необходимо короне». «О, богиня!» Мы с тетушкой переглянулись и уверенно подумали об одном и том же. Лучше бы он молчал. «Вы крайне неблагоразумный молодой человек». — цокнула языком Тиана. Райлин ухмыльнулся и только. Призрачная женщина неохотно поднялась на ноги, отряхнула эфемерное платье. Красивым жестом поправила прическу. После окинула брюнета долгим внимательным взглядом. Спросила. «От меня чего хотите?» «Помощи, госпожа Тьяна». Покойница вздернула подбородок и застыла, демонстрируя высшую степень внимания. «Мы с Соули просим вашего содействия», — признался черноглазый. «Понимаете, мой отец с величайшим уважением относится к предкам и их мнению. Если умерший выразит согласие на этот брак, ему придется пересмотреть свое решение». «То есть вы хотите, чтобы я отправилась за грань? Отыскала вашу родню и убедила явиться герцогу Даорийскому?» «Именно. Но прежде объяснили семье, что брак Соули необходим и неизбежен». «Ну, теперь-то, конечно». Не без ехидства протянула тетушка, а я поняла, что стремительно краснею. Опять. Брюнетистый лгун как будто не выдержал. Наклонился и поцеловал в макушку. Сказал с невероятной нежностью. «Мы не для них старались». «О, богиня, пошли мне обморок. Я больше не могу, не хочу выносить этот фарс». Тетушка от такого заявления онемела, а маг хмыкнул и выдал совершенно возмутительное. «Мы сделали это для вас, госпожа Тьян». «Что?» — ошарашенно воскликнула тетка. «Госпожа Тьян». В голосе Райлина звучала все та же нежность. «Мне известно, что вы крайне щепетильны в вопросах этикета. И я был убежден, выслушав эту историю, посочувствуете и только. Будучи женщиной разумной и правильной, вы не одобрите наш брак, потому что любовь... Любовь — повод недостаточный, а вот беременность...» Призрак таки не выдержал. «Хватит!» — воскликнула тетушка. Она была невероятно серьезна. «Да, вы крайне неблагоразумный молодой человек, но... Я сделаю то, о чем просите. И прослежу, чтобы ваши... родственники приложили все усилия. Не ради вас, а ради Соули». «Благодарю». Райлин отвесил призраку галантный поклон, а мне подарил исполненный нежности взгляд. Тетушка тоже взгляд подарила, осуждающий. К счастью, спрашивать, как я решилась на это безумие, не стала. «Госпожа Тьяна, и еще». «Что?» — вмиг насторожилась тетка. «Я очень обеспокоен поведением Милы и Лины. До недавнего времени это было не моим делом. Но теперь, когда мы с вами почти родственники, молчать не имею права». «И?» — подтолкнула призрачная дама. «И я прошу о еще одной услуге. По возвращении, если вас не затруднит, займитесь девочками вплотную. Вы же понимаете, они сейчас в самом сложном возрасте. За ними глаз да глаз нужен. Конечно, господин Анриса и госпожа Далира уделяют внимание, но этого явно недостаточно». Все, я окончательно выпала из реальности. Подумала, а может, это сон? Жуткий, нелепый кошмар из тех, от которых невозможно очнуться, пока не досмотришь до конца. «Если вы будете являться раз в 2-3 недели, то я смогу внести вас в отчетность как призрака нестабильного. В этом случае коллега, который придет после меня, не станет устраивать на вас охоту. Вам ведь известно, что с нестабильными призраками связываться не любят. Слишком непредсказуемы». Различить выражение призрачного лица было невозможно, но я чувствовала, госпожа Тьяна сияет. «Я по-прежнему считаю вас крайне неблагоразумным, господин маг. Но вы мне нравитесь. Теперь ясно, почему Соуль без ума от вас». «Что? Кто без ума? Я без ума? Я с умом, я...» Райлин расплылся в счастливой, но довольно сдержанной улыбке. А тетка тряхнула призрачной головой и сказала деловым тоном. «Ладно, не будем терять время. Чем раньше решим вопросы о свадьбе, тем лучше». Она круто развернулась на каблуках и, явно позабыв о собственной эфемерности, направилась к двери. Я смотрела на происходящее широко распахнутыми глазами, и по-прежнему не могла вымолвить ни слова. «Кстати, господин маг». Тетушка резко развернулась, хитро прищурилась. «Скажите только честно. Вы нарочно позволили тому ужасному троллю разгромить наше родовое кладбище?» «О, богиня, так тетушка его все-таки узнала?» «Впрочем, не мудрено». «С чего вы взяли, госпожа призрак?» В тон отозвался Райлин. «Ой, вот только не надо кокетничать. Сейчас ваша аура искажена, но я таки разглядела потенциал. Не отрицайте, вы могли уделать тролля сразу, одним ударом». Я думала, что уже не способна удивляться. Однако рот непроизвольно распахнулся. Глаза расширились, из груди вырвался исполненный неверия вздох. «Мог», — с улыбкой признал брюнет. «Но было бы глупо не воспользоваться столь удачной возможностью для призыва. Я же не кровный родственник. Вызвать вас при помощи стандартного ритуала не могу». «Играми о кладбище вы надеялись, что нас будет больше?» «Да, надеялся, но я ничуть не разочарован, более того, несказанно рад. Уверен, в одиночку справитесь куда лучше. Вряд ли среди ваших родственников есть столь же умные и целеустремленные люди, как вы». В довершение маг отвесил тетушке галантный поклон, а я... Я пребывала в ступоре. «О, богиня, да как он мог? Как осмелился на подобное? А я-то переживала, едва не плакала, со стыда сгорала. Корила себя и сестер за то, что чуть не угробили несчастного, ничего не подозревающего мага, а он... Стоп, он же врет. Или...» От мысли отвлек ехидный смешок. «А Соули о ваших планах, как вижу, не догадывалась?» «Нет, конечно. Иначе ни за что бы не позволила осквернить кладбище. Вы же знаете, какая она. Правильная». В последней фразе звучала не только нежность, умиление. Я не выдержала. Встала. Ладони сами сжались в кулаки. Щеки залило злым жгучим румянцем. «Ну, знаете». Договорить мне не дали. «О, я, пожалуй, пойду», — хитро протянула тетушка и добавила неожиданно строго. «Господин маг, за племянницу головой отвечаете». «Конечно, госпожа призрак», — нахал сиял. «Конечно». Мгновение, и белёсая фигура растаяла. Тьма, застилавшая половину спальни, стала такой привычной, такой обыкновенной. Вот только я внимания не обратила. Я вообще ничего, кроме нагло улыбающейся физиономии, не видела. «Вы?» — мой шепот был исполнен такой злости, что самое страшное стало. «Вы отвратительны!» Он стоял в шаге и отступать не собирался. «Несносны, ужасны, невыносимы! Да как вы посмели? Как додумались до такого?» «Тише, госпожа Соули, родителей разбудите. И вообще, в вашем положении нервничать вредно». «В положении? Да тролль бы подрал это положение. Вы хоть понимаете, что натворили?» «А что я натворил, госпожа Соули?» Принет едва ли не светился от счастья. «Вы... О, богиня!» Я вдруг осознала весь ужас ситуации. Снова не выдержала. Бессильно опустилась в кресло и закрыла лицо руками. «Госпожа Соули». На сей раз несносный тип разыгрывал беспокойство, вот только мне было все равно. «Господин Райлин, неужели вы не понимаете? Это не абы кто это. Это тетушка Тьяна. Она даже хромой платяной шкаф танцевать заставит». «То есть?» — недоуменно переспросил маг. Пришлось оторвать руки от лица и взглянуть на негодяя. «Она уговорит ваших родственников, господин Райлин. Обязательно уговорит». Я ожидала гримасы ужаса, ну или бледности хотя бы. Ничего подобного. Макс снова расцвел, сказал, не скрывая торжества. «Так на то и расчет». «Издеваетесь?» — догадалась я. «Нет, госпожа Соули, что вы». «Господин Райлин». «Госпожа Соули». «Господин Райлин». Я начала звереть. Показалось еще немного, и у меня, подобно близняшкам, зрачки вытянутся и клыки вылезут. «Господин Райлин, перестаньте». «Перестать? Так я еще не начинал». «О, богиня, как? Почему? За что?» За что ты послала мне это наказание?» Он улыбался, а я поняла главное: не могу больше. Ни минуты, ни мгновения. «Уходите». Райлин не поверил. «Что?» «Вон», — повторила, указав на окно. «Госпожа Соули». В этот миг, словно по заказу, сверкнула ярчайшая молния. Следом прокатился гром. А уж за ним по оконному отливу забарабанили тяжелые дождевые капли. Тучи, набегавшие с вечера, все-таки изволили разверзнуться. О, богиня. «Госпожа Соули, там дождь». Веселье из голоса мага пропало, его сменила настороженность. Но я была непоколебима. Я поняла, что не хочу и не могу разгадывать игру Райлина. Просто это бесполезно. Он великолепный актер, так что до правды все равно не добраться. Лучше признаться родителям и покончить с этим раз и навсегда. Несмотря на слабость, которая по-прежнему изводила тело, встала и подошла к окну. Решительно откинула щеколду и распахнула створку. Спальня мгновенно наполнилась сырым, холодным воздухом. Звук дождя усилился. Снаружи не капало, лило. «Госпожа Соули». Мак снова пытался протестовать, а я... Я молча отошла в сторону, чтобы не мешать. Сердце щемило. До сегодняшнего дня не знала, что способна выгнать под дождь не то что человека, пса безродного. Поэтому смотрела в пол. В пол и никуда кроме. «Уходите». Я не видела, я чувствовала, что брюнет подошел близко-близко. Окинул долгим задумчивым взглядом и, не дождавшись отклика, запрыгнул на подоконник. Мгновение, наполненное шумом дождя, и все. Мак исчез, словно не бывало. Остуденный ночной ветер продолжал трепать гардины и холодить душу. «Прощай, Райлин, прощай». Проснулась от требовательного стука в двери и встревоженных восклицаний. «Соули! Соули, открой немедленно!» «Мама!» «Соули, с тобой все в порядке!» «Папа!» «Соули, почему ты заперлась?» Снова мама. «Соули!» Слаженно, громко, с долей паники, близняшки. Хотела крикнуть, что все хорошо, но не смогла. Горло пересохло и першило. Встать с постели тоже оказалось непросто. Чувствовала себя так, будто по мне всю ночь дракон топтался. Подползая к двери, ничего, кроме жалости, к себе не испытывала. И мысленно костерила утро, которое настигло так внезапно. Я же всего мгновение тому глаза закрыла. Наконец замок щелкнул, и в спальню ворвалась матушка. Серое домашнее платье должно было придавать госпоже Далире скромный вид, но мамулечка напоминала не скромницу, а наседку, у которой всю кладку украли. «Соули!» Холёные цепкие пальцы ухватили за подбородок. Родительница вгляделась в лицо, спросила обеспокоенно. «Ты что, заболела?» Отец стоял на пороге, загораживая весь проем. За его спиной нетерпеливо повизгивали Мила с Линой. «Соули!» — снова позвала мама, куда требовательнее, нежели раньше. Я уверенно мотнула головой. «Нет, не больна». «Соули, да что с тобой?» — не выдержал отец. «Ничего», — равнодушно соврала я. Господин Анрис шагнул внутрь и прикрыл дверь, оставив близняшек топтаться в коридоре. «Ты плакала? Почему?» «О, богиня, неужели так заметно?» «Наверняка из-за мага». Мамулечка поджала губы, бросила быстрый взгляд на отца. «Госпожа Флер написала, что по нему половина города сохнет. Видишь, наши девочки не исключение». Не знаю, чего добивалась мама, но отец посуровил. «Я своих решений не меняю», — хмуро изрёк он. И добавил, обращаясь уже ко мне. «Соули, пойми, молодые люди вроде этого Райлина до добра не доводят. Если бы он был человеком порядочным, то не стал бы знакомиться с вами на глазах у всего города. Я не желаю давать ему возможность скомпрометировать вас еще раз». «Я понимаю». Отец фыркнул. «Понимает она. Умойся и спускайся в столовую. Обед стынет». «Обед?» «Ну, ничего себе, поспала. Так вот, почему все семейство всполошилось». «Ох, Соули». Мама неодобрительно покачала головой и поспешила на выход. И уже с порога добавила. «Забудь о нем, раз и навсегда забудь. Едва родители покинули спальню, в дверь протиснулись сестры. Выглядели близняшки пришибленно. Вчерашняя отповедь не прошла даром. «Ну как?» — вопрос Милы прочла по губам. «Ужасно». Сестры переглянулись и снова уставились на меня. «Он что, не пришел?» — прошептала Лина. Старшенькая догадалась прикрыть дверь, но отвечать я не спешила. Решала сказать девчонкам правду или... Нет, правда ничего не изменит. Тетушку он прогнал вот только не навсегда. «Как это?» — удивилась Мила. «Разве так бывает?» — подхватила младшенькая. «Бывает. Тетушка оказалась сильнее мага, так что рано или поздно она вернется». Близняшки дружно надули губки, насупились. «И что же делать?» — упавшим голоском поинтересовалась Мила. «Терпеть». Девчонки совсем погрустнели. Лина даже носом хлюпнула. «Но ведь можно снова позвать Райлина», — осторожно протянула старшенькая. «Пусть еще разочек попробует, а?» «Наверное, скажи она такое вчера, я бы разозлилась». Сегодня лишь грустно усмехнулась, спросила. «Забыли, что отец сказал?» «Ой, тоже мне запрет», — воскликнула Лина. Мила решительно кивнула, подчеркивая, что полностью согласна с младшенькой. «А я? Я представила, что было бы, если бы кто-нибудь из этой желтоглазой парочки оказался на моем месте». Представила и ужаснулась. «Не обязательно быть профессором, чтобы понять, чего добивался Райлин. Все просто, просто и гнусно до невозможности. Он намекал на свои чувства, желание бороться с несправедливым решением герцога Доарийского и неминуемую свадьбу. Но какая девушка останется равнодушной? Услыхав, сколько страданий из-за нее пережили и на какие подвиги готовы, Райлин рассчитывал, что я проникнусь им, по меньшей мере пущу в свою постель. А как иначе? Ведь когда тетушка Тьяна вернется, она должна будет найти доказательства моей беременности. Забеременеть не удалось. И это несмотря на столь жаркую ночь. Ой, госпожа Соули, нужно попробовать еще раз. И еще. И так до тех пор, пока не найдется новая смазливая дурочка с сентиментальным романом в руках. Все. И будь на моем месте кто-нибудь из сестричек, он бы своего добился. Я окинула желтоглазую парочку пристальным взглядом. Нет, девчонки не раскаялись. И на запрет отца им в самом деле плевать. Подойдете к Райлину, сама голову пооткручиваю, поняли? Говорила я тихо и очень спокойно. Но девчонки почему-то побледнели и сделали слаженный шаг назад. Лина громко сглотнула, а Мила, словно невзначай, коснулась горла, а потом прошептала. «Да, Соулик, конечно». Мгновение тишины разрушил звон колокольчика. «О, богиня, обед!» «Ну, мы пойдем, пробормотала младшенькая. «А то родители рассердятся», — поддержала старшенькая. Я махнула рукой и поспешила к шкафу. На меня-то точно осерчают, это же и я всех задержала. Оделась быстрее, чем новобранец королевской армии. Решительно подошла к комоду, ночную сорочку убрать, да так и застыла. На комоде рядом с книгами, предназначенными для госпожи Жиер, лежала стопка пищи и бумаги, алой ленточкой перевязанная. Поверх нее белоснежная роза с глянцевыми зелеными листочками и бумажный журавлик с непропорционально длинной шеей. «О, богиня! Откуда?» С великой осторожностью взяла бумажную птичку, привычным жестом разрушила магическую печать. Разворачивать послание ой, как не хотелось. Ведь ясно же, от кого. Но и проигнорировать записку нельзя. Почерк господина штатного мага города Вайлиса и по совместительству лжеца, лицемера и гнусного типа оставлял желать лучшего. А содержание записки подтверждало невероятную, прямо-таки сверхъестественную самонадеянность герцогского сынка. «Уважаемая госпожа Соули, как вы правильно заметили, я не слишком рьяно проверяю корреспонденцию. Посему позволил себе оставить у вас пищу и бумагу. Она зачарована, журавлики из этой бумаги смогут найти меня где бы ни был и привлечь внимание к посланию. Так что, если снова понадоблюсь... К сожалению, вчера вы были не в духе, поэтому сообщаю сейчас. С уважением и надеждой, Райлин из рода Даоров». Наглец, самонадеянный, напыщенный, лживый. Изобличающую речь прервал звон колокольчика. В этот раз он звучал требовательней и громче, словно столовая не на первом этаже, а в полушаге. Если б не обед, я бы непременно расправилась с этим подарком. Разорвала и сожгла каждый листок. Но родители ждали. Пришлось сунуть перевязанную лентой пачку в верхний ящик комода под белье и заторопиться вниз. Райлин может надеяться сколько угодно, но я даже не посмотрю на него. Никогда.